Глава 14. Похищение. В то время, когда в княжеском тереме родилась новая княжна, на воинской арене готовился заключительный поединок. В нем участвовало два воина, одного из которых Демид знал. Это был Далибор. Он дошел до самого конца турнира и готовился выиграть свой последний бой. Демид и сам хотел бы поучаствовать в баталиях, но это ему было уже не по статусу. Хотя огненная кровь бурлила в его жилах и требовала выхода, а приглашенные князья спорили, кто из воинов победит в решающем поединке, делали ставки и ждали начала сражения. Радомила сидела рядом с княжичами. Знатные гости считали ее дальней родственницей Цветаны, поэтому у них не возникало вопроса, что безродная девица делает среди наследников. Они относились к ней как к равной. А ей такое внимание льстило. Проведя всю жизнь в дальнем селении и общаясь большей частью только с родными, она впервые окуналась в мир мужчин. Для юного сердца это было большим испытанием. Ожидая поединка, Рада изучала присутствующих. Многие князья приехали со своими сыновьями, и те упражнялись друг с другом в красноречии и остроте мысли. Молодцы были видными, но не похожими друг на друга по внешности и манере поведения, и даже говор у них был разный. Некоторые говорили на языке, очень схожем с привычным ей, но те, чья кожа была смуглее, а вышивка на одежде значительно отличалась от принятой в северных землях, говорили так, что девице приходилось прислушиваться и домысливать сказанное ими. Участвовать в разговорах ради не позволялось. Само ее присутствие рядом с правителями сопредельных земель было очень смелым и вольным поступком. Девица, пусть и высокородная, как о ней думали, могла только слушать, запоминать и наблюдать. И она так увлеклась этим, что совсем потеряла ощущение себя самой и привычную осторожность в новом месте. Гулко стучащее сердце и пульсирующая в висках кровь не давали интуиции пробраться к сознанию. Слишком сильно она была включена в происходящее вокруг. Это затуманило ей взгляд. «Кто эта девица?» – спросил один из приезжих княжичей у Вышеслава, видя, что тот перебрасывается с ней редкими фразами, а значит, вводит знакомство. «Одна из младших сестер Цветаны? Или ее племянница?» «Нет, мои сестры слишком малы, а мамины уже ушли в царство Мары», – ответил сын Яромира. «Значит, Радомила не княжеских кровей?» – удивился спрашивающий. «Почему же она среди нас?» «Ее родные помогли моему брату выжить в изгнании, и мы благодарны им», – продолжал Вышеслав. «Так она простая селянка?» – еще больше удивился Тихобор, так звали княжича. Он слышал о том, что вернувшиеся к власти правители северных земель последние 14 солнц жили в дальних селениях среди народа. «Да, Рада просто селянка», – кивнул наследник Юга, желая унизить ту, что отвергла его ухаживание, оставаясь верной своим чувствам Святозару. Это вызвало довольную улыбку на губах приезжего княжича. Девица ему нравилась. Было в ней что-то колдовское, влекущее. Такую увидишь, не забудешь. Но он считал ее родственницей князьям, что обязало его относиться к незнакомке с уважением. А то, что девица оказалась обычной селянкой, меняло дело. Кто будет переживать о безродной дочери, даже если ее семья и помогла княжичам в трудную минуту? Это уже в прошлом. Северные князья вернули себе власть, а вот знатную кровь ничто не вернет, если ее нет в жилах. Тихобор задумал дурное, глядя на раскрасневшуюся от волнения Раду. Ее смоляные волосы, утром аккуратно убранные под кокошник, вились на ветру, слегка растрепавшим прическу. Платье давало представление о точенной девичьей фигуре. Взгляд, которым она обводила присутствующих, обжигал. Все это распаляло желание молодца. И теперь он был уверен, что может безнаказанно осуществить задуманное. Веселиться с селянками ему никто не запрещал. В его краю на такие забавы знатных молодцев смотрели снисходительно. Радомила заметила, что самый смуглый из приглашенных гостей слишком часто смотрит в ее сторону. Она тоже пару раз подняла глаза, но лишь для того, чтобы удивиться его загару. Сколько же солнца в его краях, что кожа так смугла, а брови черны, — думала она. Незнакомец вызывал у нее ощущение опасности, пробивающееся сквозь головокружение от происходящего вокруг, но Радмила не обратила на это внимания, чувствуя себя полностью защищенной рядом с отцом, Святозаром и другими мужчинами, с которыми была знакома. Тем временем воевода объявил начало финального поединка. Далибор вышел биться против достойного противника. Применять силу Перуна он не мог, так как хотел честного боя, а соперник не обладал поясом огня. Воины наносили друг другу удары, и кто из них станет победителем, было непонятно. Наконец Далибор начал брать верх. Его визави сопротивлялся, пытался переломить ситуацию в свою пользу, но силы покидали его, и, оступившись, воин не успел отразить удар, отчего оказался на земле. Далибор приставил кинжал к груди поверженного. В тот же момент воевода объявил окончание поединка и провозгласил победителем сына Перуна. Народ встретил результат ликованием. К сражающимся спустились Доброслав с Демидом. Они поблагодарили воинов за поединок и поздравили Далибора с победой. «Я дарую тебе звание второго воеводы моей дружины», — сказал новопосвященный князь, — «и обещанное денежное вознаграждение. Проси, что еще хочешь?» Воин посмотрел на него долгим взглядом. «Мне не нужно звание второго воеводы», — проговорил он неожиданно для всех. «Я хочу оставить воинскую службу и вернуться к своей семье». «Ты покидаешь дружину?» – удивленно спросил Доброслав. «Да, я потерял брата в последней битве. Проводил в царство Мары много соратников, с которыми жил бок о бок долгие солнца, и понял, что самое главное для меня – быть рядом со своей семьей». Странно было слышать такие слова от воина. «Никогда еще победитель турнира?» не отказывался от дальнейшей службы и высокого звания. «Я уважаю твой выбор, воин», — сказал князь. «Твоя семья получит большой надел земли там, где ты выберешь». Далибор согласно кивнул и покинул арену. Демид пошел за ним. Он хотел лично поблагодарить воина за его службу и сражение в последней битве. «Я был рад сражаться рядом с тобой», — сказал Демид воину, «и сожалею об уходе твоего брата. Гибель каждого воина Перуна я чувствую, как огненную вспышку, от которой остается пепел. Гратимир был смелым и решительным, его душа обязательно вернется в ваш род». «Память о нем в моем сердце», — ответил Далибор. «Пройдя через потери и испытания, я многое понял. Когда-то я пришел на службу к князю, чтобы помочь матушке содержать младших детей после гибели отца, и вознаграждение за победу в турнире — это мой путь домой». «Я уверен, что боги возблагодарят тебя», — проговорил Демид и вернулся к князьям. К своему удивлению, он не увидел Раду на месте. Оглянувшись, не нашел ее и рядом со Святозаром и Вышеславом. Княжеская чета в это время покидала праздник, и люди провожали своих правителей. Мужчина решил, что его дочь сейчас среди толпы, но смутное беспокойство охватило его, и он решил немедленно найти Радмилу. В этот момент Демид заметил, что Млады тоже нет. «Наверное, они уехали в терем, не дожидаясь окончания праздника», — подумал он. «Только почему меня не предупредили?» И решил спросить у Цветаны, так как женщины сидели рядом, и она должна была знать, когда они уехали. Но, оглянувшись вокруг, он увидел, что княжеская чета уже садится в повозку, чтобы отбыть во дворец. Вокруг них ликовала толпа, поддерживающая своих новых правителей. Доброслав с женой были счастливы и наслаждались моментом. Демид решил не беспокоить их своими вопросами. Цветана теперь была не просто подругой Млады и наставницей Рады, а полновластной княгиней, что устанавливала границы и требовала совершенно иного обращения, не такого, как было в их доме в дальнем селении. В этот момент к нему подошел Святозар. «Рада уехала с моими родителями?» – спросил он, глядя на отъезжающую повозку. «Я вижу, что приглашенные княжичи еще ждут своих извозчиков, но Радмилы среди них нет». Демид с удивлением посмотрел на собеседника. «Нет, они уехали одни», – ответил он, тревожась все больше. «Почему ты решил, что моя дочь с ними? Я думал, она уехала с Младой». «Ваша супруга уехала одна, Это было еще до начала финального поединка, — ответил молодец. — Что за спешка? — удивился Демид. — Млада объяснила, почему ушла посреди праздника, даже не сообщив мне. — За ней прислали из терема, — сбивчиво ответил Святозар. — Лебедяна просила Младу приехать и помочь ей в разрешении от бремени. Ваша жена хотела забрать с собой дочь, но я упросил ее оставить Радомилу здесь. Она так хотела посмотреть на окончание праздника. Я обещал, что буду следить за ней. — И где она? — спросил Демид, начиная злиться. Княжич напряженно глотнул и посмотрел прямо в глаза воину. В его взгляде плескалась вина и решимость исправить свою ошибку. «Все это время она была рядом. Мы собирались вместе возвращаться в терем», — ответил он. «Единственный момент, когда я оставил ее, — это распитие кубка мира и единения, который для приглашенных князей подготовил мой отец. По его замыслу, это должен быть жест взаимной поддержки». И, спив по очереди из чаши, мы становились семьей, принимающей пищу из одной посуды. Правда, не все князья согласились на это, но поскольку я один из хозяев праздника, то должен был участвовать в этом. Распитие происходило на арене, которая только освободилась от сражающихся. Радомила со мной не пошла, так как женщинам там не место, а мне надо было переговорить со всеми, кто согласился отпить из кубка. Вернувшись, я увидел, что вашей дочери нет, и подумал, что она уехала с моими родителями, которые как раз отбывали на своей повозке. «Нет, ее с ними не было», — качая головой, проговорил Демид. «Мне все это не нравится. Надо найти мою дочь». Святозар кивнул и подозвал несколько дружинников. Он начал спрашивать у них, видели ли они, куда ушла Рада. Охранники качали головами, говоря, что она все время была на месте, а потом вдруг пропала. Но поскольку никаких криков или других привлекающих внимание событий не было, то они решили, что так и надо. Наконец, один из воинов вспомнил, что к Радомиле подходила женщина из приезжих, и они удалились вместе. «Куда они пошли?» – спросил Демид. Дружинник показал рукой на постройке, где располагались прислужницы. Это было очень странно. «Что моей дочери там делать?» – думал Демид, спешно шагая вместе со Святозаром в указанном направлении. Дружинникам он дал указание искать на площади и отправить людей на улицы города, чтобы Раду высматривали и там. В постройках было тесно и шумно. Прислужницы сновали туда-сюда. Одни выносили блюда с едой, другие разливали напитки, третьи убирали со столов пустые блюда. Мужчины начали спрашивать, не видел ли кто-то из них молодую девицу в платье, достойном княжны, пришедшей сюда с пожилой женщиной. Но положительных ответов не было. Уже на выходе одна из прислужниц сказала им, что видела ту, которую они ищут, идущую с одной из прибывших с князьями женщин в сторону их стоянки. Эта весть вызвала новую тревогу у Демида и княжича. «Прислужница чужеземного князя?» – удивились они. «Зачем Рада пошла с ней?» Ответа на это не было. Проследовав в сторону, указанную наблюдательной прислужницей, мужчины там никого не обнаружили. Исчезновение Рады становилось все более очевидным, а появление в этой истории иноземцев не сулило ничего хорошего. Демид знал, что в некоторых землях есть обычай воровства невест, когда девица увозится женихом без согласования с ее родителями и для всех становится его женой. Допустить такое в отношении своей дочери воин не мог. Вернувшись на площадь, он созвал тех воинов, которые были рядом, велел им отправлять гонцов к городским воротам и не выпускать повозки без проверки. И тщательно искать девицу с черными, как смоль, волосами, одетую в богато украшенное платье наподобие княжеского. Святозар тоже собирал людей на поиски. В этот момент к ним подошел Вышеслав и спросил, чем они так озабочены. «Радомила пропала», — ответил ему княжич Северных земель. «Она всегда была рядом со мной, но когда я ушел испробовать кубок мира, исчезла. Нам удалось выяснить, что Рада ушла с женщиной, приехавшей вместе с чужеземными князьями, но никто не знает, кто эта незнакомка и где находится сейчас». «Я помогу вам в поисках», — сказал Вышеслав. — Надо собрать как можно больше людей и проверить каждый дом и улицу. Они не могли уйти далеко. Мужчины взяли по несколько человек и поехали искать пропавшую.